Цена победы. 8 июля 1941 года дед писал жене. «Здравствуй, Нина. Сообщаю, что я жив, здоров, работаю много и часто вас вспоминаю. Дни летят как часы, и иногда просто удивляешься, как это все идет быстро. О себе пишу. Работаю вовсю, о себе заботиться нет времени. Но пока чувствую недурно. Скучаю по вас всех и по тебе лично. А как ты там чувствуешь? Что вы делаете? Как с питанием? Как живете? Пиши подробно. Много мне, так как это остается для меня единственная утеха и радость. Как ты устраиваешь свои дела? Что ты и как чувствуешь? Все мне пиши. Я как-то видел тебя во сне с каким-то чернявым. Это мне усталость дало во сне. Ну, Нина, пока еще спокойно работаю. Но ежеминутно на чеку и условия боевые. Адрес мой — станица Тамань Краснодарского края. До востребования мне. Или же полевая станция 92/4 мне. Пиши до востребования». Начиная с этого первого письма, он очень мало сообщает о себе, зато задает жене очень много вопросов. С ним-то, ему, все понятно, он кадровый офицер, началась война, призвали и так далее. Но они-то как? Как они-то там переживают войну, в один день лишившись мужа и отца? Оставим без комментариев этого чернявого. Хотя меня эта фраза пронзила насквозь, ибо в ней собрана вся тоска и ревность здоровых мужчин, оторванных от любимых женщин на год, на четыре, навсегда. После нее понимаешь, почему стихотворение Константина Симонова «Жди меня» со странными строками «Пусть поверят сын и мать, только ты не забывай», которые оставили поэту в укор, пользовалось бешеной популярностью на фронте. Есть вещи, которые не надо объяснять, надо просто понять. Письмо было передано с каким-то капитаном, и вместе с ним две пары сапог, от деда и от некоего Холодкова, передай его жене. «Посылаю тебе сапоги новые, береги, сгодятся, а у меня нет надобности их иметь. Мы много знаем о трофеях, которые везли после войны, но что мы знаем о том, что с первых же дней войны кто только мог, пользуясь любым случаем, отправлял родным вещи из своего армейского обмундирования? Я подчеркиваю, это были сапоги деда, как и Холодкова, а не какие-то левые со склада». Слова «посылаю», «пришлю» — едва ли не самые частые глаголы в письмах моего деда. Армию-то снабжали, а вот в тылу приходилось туго, особенно многодетным. Львиная часть этих писем посвящена скрупулезному отчету о деньгах, которые жена могла получать по офицерскому аттестату и которые он посылал ей еще и переводами, поскольку по аттестату больше 1500 рублей получать не полагалось. При этом в самом последнем письме, написанном уже весной 1942 года во время страшных боев, после которых наша армия оставила Крым, вместе с моим дедом и всем его погибшим полком, он настоятельно просит свою жену не обманывать государство. «В апреле 1002,5 я опять пришлю лично сам, а с 1 мая по аттестату будете получать 1,5. Если военкомат вам дает деньги, то с 1 марта прекрати получать, так как иначе я и ты будем обманывать государство, а если получишь, отдай обратно, когда получишь от меня. Обманывать не надо. И так тебе будет достаточно, а мне их не нужно». Что мы знаем об этих поистине кровеносных финансовых потоках невероятной войны? Но они, судя по письмам, тревожили моего деда гораздо больше возможности быть убитым, о чем в 14 письмах он пишет один единственный раз и буквально во время боя. «Сейчас идет ураганный огонь. Я делал перерыв, невозможно было писать. Огонек мешал их мне. Нина, милая, как ты живешь? Как хотел бы строку твоего письма посмотреть и почитать. Да, Нина, выйду ли я из этой войны, как из прошлой? Ну, ничего, Нинуся».